Глава 4, часть 6. После этого мы видели Ларри часто. Всю следующую неделю он приходил каждый день и на полчаса уединялся с Греем в библиотеке. Он, по собственному выражению, пытался убедить его отделаться от этих противных мигреней, и Грей проникся к нему чисто детским доверием. Из того немногого, что сказал Грей, я понял, что Ларри, кроме того, пытается вернуть ему подорванную веру в себя. Дней через 10 у Грея опять разболелась голова, а Ларри ждали только вечером. На этот раз мигрень была сравнительно легкая, но Грей так верил в могущество Ларри, что твердил: «Надо его найти, он в несколько минут с ней справится». Изабелла позвонила мне по телефону, но я тоже не знал, где он живет. Когда Ларри наконец явился и избавил Грея от боли, тот попросил его оставить свой адрес, чтобы в случае необходимости можно было сразу его призвать. Ларри улыбнулся. «Звони в American Express и проси передать. Я буду им звонить каждое утро». Позже Изабелла спросила меня, почему Ларри скрывает свой адрес. Ведь он и раньше делал из этого тайну, и тогда оказалось, что он просто живет в третьеразрядной гостинице в Латинском квартале. «Понятия не имею», — отвечал я. «Могу только предположить весьма произвольную догадку, скорее всего, неверную. Возможно, он инстинктивно относит некую духовную обособленность к своему жилищу». «О, Господи, это еще что за головоломка!» — вскричала она сердито. «Вы не задумывались над тем, что когда он с нами и как будто держится так просто, открыто, дружески, в нем чувствуется какая-то отчужденность, словно он отдает не всего себя, а где-то в тайнике души что-то придерживает, какое-то напряжение или тайну, или замысел, или знание, не знаю, что именно, и это позволяет ему оставаться от всех в стороне». «Я знаю его с детства», — раздраженно перебила она. «Иногда он напоминает мне большого актера, виртуозно играющего в ерундовой пьесе, как Элеонора Дуза в «Хозяйке гостиницы».» Изабелла на минуту задумалась. «Я, кажется, понимаю, о чем вы говорите. С ним бывает так весело, и он вроде бы такой же, как мы, как все люди. А потом вдруг такое ощущение, точно он ускользнул, как колечко дыма, когда хочешь его поймать. Что же, это в нем есть. Отчего он такой чудной, как вы думаете?» «Может быть, что-то до того элементарное, что этого и не замечаешь? Например?» «Ну, например, доброта». Изабелла нахмурилась. «Пожалуйста, не говорите таких вещей. У меня от них начинает болеть под ложечкой». «А может быть, в глубине сердца?» Она посмотрела на меня долгим взглядом, словно хотела прочесть мои мысли. Потом взяла со столика папиросу, закурила и откинулась в кресле, глядя, как дым колечками поднимается в воздух. «Хотите, чтобы я ушел?» «Нет». Я помолчал, глядя на нее и, как всегда, любуясь ее точеным носиком и прелестной линией подбородка. «Вы сильно влюблены в Ларри?» «Ну вас к дьяволу, я всю жизнь только его и любила». «Зачем же вы вышли замуж за Грея?» «Надо было за кого-то выходить. Грей меня обожал, и маме хотелось, чтобы мы поженились. Все мне твердили, какое счастье, что я разделалась с Ларри. А к Грею я очень хорошо относилась и сейчас отношусь. Вы не знаете, какой он милый. Нет человека добрее его, заботливее. Многим кажется, что у него ужасный характер, но со мной он всегда был сущий ангел. Когда у него были деньги, он только и хотел, чтобы я у него что-нибудь попросила. Такую радость ему доставляло мне угождать. Как-то я сболтнула, что хорошо бы иметь свою яхту и поплыть вокруг света. Так если бы не крах, он бы и яхту купил». «Бывают же такие люди», — вернул я вполголоса. «Мы жили чудесно. Я всегда буду ему за это благодарна. Он дал мне много счастья». Я взглянул на нее, но промолчал. «По-настоящему я его, наверное, не любила, но можно прекрасно прожить и без любви. В глубине души я тосковала по Ларри, но когда его не было рядом, это меня особенно не тревожило. Помните, вы мне как-то сказали, что когда вас разделяют 3000 миль океана, сносить муки любви не так трудно? Тогда это показалось мне циничным, но вы, разумеется, правы». «Если вам больно видеться с Ларри, неразумнее ли перестать с ним видеться?» «Но боль-то это блаженство. И потом вы же знаете, какой он. В любой день может исчезнуть, как тень, когда солнце спрячется. И жди, когда еще его опять увидишь. Вы не подумываете развестись с Греем? У меня нет причин с ним разводиться. Это не мешает вашим соотечественницам разводиться с мужьями, когда им вздумается». Она рассмеялась. «Почему же они так поступают? А вы не знаете. потому что американка желает обрести в своем муже идеал, который англичанка мечтает обрести разве что в своем дворецком. Изабелла вскинула голову так надменно, что вполне могла растянуть мышцу на шее. От того, что Грей не умеет себя выразить, вам кажется, что в нем нет ничего хорошего. Вот это уж неверно, перебил я. Мне кажется, в нем есть что-то очень ценное. Он умеет любить. Стоит только увидеть его лицо, когда он смотрит на вас, сразу понимаешь, как беззаветно он вам предан. И детей своих он любит куда больше, чем вы. Вы еще чего доброго скажете, что я плохая мать. Напротив, вы, по-моему, превосходная мать. Вы хотите, чтобы они были здоровы и веселы. Вы следите за тем, как они питаются, и каждый ли день у них работает кишечник. Вы учите их правилам поведения, читаете им вслух и заставляете молиться на сон грядущий. Если они заболеют, вы сейчас же вызовете врача и будете прилежно их выхаживать. Но вы не боготворите их так, как он. А это и не нужно. Я человек, и с ними обращаюсь как с людьми. Мать только вредит своим детям, если ничем, кроме них, не интересуется. По-моему, вы совершенно правы. И они, между прочим, меня обожают. Это я заметил. Вы для них самая красивая, самая прелестная и удивительная. Но с вами им не так просто, не так уютно, как с Греем. Вас они обожают, это верно, но его они любят. Его нельзя не любить.